Глава 5. Утром меня разбудила Хельга. Громко постучав в дверь и, дождавшись ответа, она вошла в комнату с ворохом одежды и большой сумкой. «Привет», – пробормотала я, пытаясь окончательно проснуться. Резерв немного восстановился, так что чувствовала я себя увереннее, но только в плане магии. В душе и сердце был самый настоящий раздрай. Никогда не думала, что поцелуй может выбить меня из колеи и заставить думать об этом всю ночь. «Ивар уже внизу», — доложила она, — «а это тебе». Машинально я потянулась за вещами. Теплые брюки, свитер, а еще серебристая шубка. Почему-то именно она привлекла мое внимание. Задумчиво погладив мех, я пыталась понять, что не дает мне покоя. Но затем мотнула головой и быстро переоделась. Иллюзия? Резко обернувшись, я удивленно уставилась на Хельгу и только потом поняла, о чем она говорила. Ко мне начала возвращаться настоящая внешность. Еще день, может, два, и от классической снежной ведьмы не останется и следа. Снова вернется цыганка Эри. Ну да. Пожала плечами, затягивая пояс на талии. А ведь я помню тебя, выдохнула она. Единственная брюнетка в обители, девочка с таким сильным даром, что Верховная закрыла глаза на несоответствующую внешность. «Значит, тебя решили пустить в расход?» «Судя по всему», — спокойно ответила я, заплетая волосы в косу и убирая темную прядь. «Конечно, я могла обновить иллюзию, но зачем?» «Они это зря», — усмехнулась она. «Почему ты ушла из Ковина?» «Каждая женщина имеет право на любовь», — тихо ответила Хельга. «Мне этого не понять?» «Это пока. Кстати, это ягоды Ки». Она старательно улыбнулась и протянула мне кисет. «Как ты уже поняла, они помогают восстановить резерв, но много не ешь, иначе будешь словно пьяная. А в таком состоянии язык точно без костей. Долго не хранятся, увы. Сейчас законсервированы стазисом, но все же не затягивай». «Спасибо!» Я убрала ягоды и лишнюю одежду в сумку, а затем обулась. «Знаешь, Ивар на самом деле правильный и порядочный мужчина», — заметила Хельга. «Он это тщательно скрывает», — не удержалась от сарказма. «Я к тому, что он позаботится о тебе». «Хельга, я снежная ведьма», — усмехнулась я. И лучше бы ему никогда об этом не забывать. Спасибо тебе за все, но к Желтоглазому у меня уже открыт счет, и я прослежу, чтобы он расплатился за все. Да, именно так, а про всякие поцелуи надо забыть и поскорее. Ты бы поговорила с ним, он все равно тебя не отпустит, а сейчас самый подходящий момент, чтобы заключить договор. «Почему ты так говоришь?» Я прищурилась. «Или сама заключила с ними договор?» «Не с ним», — неожиданно откровенно призналась ведьма. «Клан помог мне сбежать и затеряться, так что я всегда буду их должницей». «Подожди!» От неожиданности я с размаху села на кровать и в состоянии полного шока уставилась на Хельгу. «Как это так?» «Ковен оберегает сестер, способен уничтожить любого, кто даже попробует причинить вред снежной ведьме, но только до тех пор, пока они верны и полезны. Если подумать, то мы рабыни, не имеющие права голоса. Все решает Верховная. Когда я предпочла любовь Тайе, то стала врагом». Единственной возможностью получить свободу была смерть. Клан сделал так, что Верховная посчитала меня мертвой. Я не могу принимать за тебя решение, но вот мой дружеский совет. Договорись с Иваром. Поверь, он обладает властью и силой, чтобы помочь тебе. Да кто он такой? Я знаю только имя. Поговори с ним, повторила она. Ага, и снова окажусь в сугробе, тоскливо парировала я. Точнее, замужем. Думаю, он тебя еще удивит, хмыкнула она, подавая мне шубу. В смысле, Ивар, а не сугроб. Я не стала отвечать и не отреагировала на шутку. Смысл? Мы все равно останемся каждая при своем мнении. Вместо этого я накинула шубу. И только когда это сделала, вспомнила, что меня беспокоило. Именно эта шубка была на мне в том сне, когда я стояла перед воротами, а ирбисы не давали войти. Настроение моментально испортилось. «Может, есть какая-то еще возможность?» «Увы», — покачала головой Хельга, «никто, кроме Ивара, тебе не поможет. А у нас и вовсе другие проблемы назревают. Ты ведь тоже его почувствовала». «Буран?» — уточнила я, а когда блондинка кивнула, со вздохом добавила. «Он еще наберет силу, но, честно, я бы не стала пытаться его остановить. Слишком опасно». «У нас нет выбора», – тихо ответила она. «Есть обстоятельства, которые невозможно предотвратить, но в итоге всегда можно обрести то, о чем не смел и мечтать». «Это стоит жизни?» – вскинула голову я. «Есть вещи, ради которых ничего не жалко отдать». «Интересно, а за что бы я могла рискнуть собственной жизнью?» Ответа не было. Она спустилась по лестнице, спокойная, с гордо поднятой головой и расправленными плечами. Взгляд Эри едва ли не замораживал каждого, кто не спешил убраться с дороги. Наблюдая, как она идет к его столику, игнорируя всех, Ивар испытал странное чувство, похожее на гордость. Эрин была не просто настоящей снежной ведьмой. Сейчас она выглядела самой ледяной королевой. Но для Ивара не осталось тайной, что скрывалось под тщательно отрепетированной маской. Девушка напряжена и настроена довольно воинственно, потому что находится в смятении. Вряд ли кто, кроме него, заметил это. Остальные видели лишь, что сильная и могущественная ведьма, точнее, маг холода, снизошла до обычных людей. Что ж, держать лицо она умеет. Вот только Ивар теперь точно знал, что скрывается под этой безупречной иллюзией. И дело было не в непокорном нраве, который он оценил практически сразу, упрямом характере и невероятной силе магии, за демонстрацией которой он следил, затаив дыхание от восхищения. Нет, еще у его снежной ведьмы оказалось хрупкое и податливое тело, сводящий с ума запах и сладкие губы, от которых невозможно оторваться. Как он вчера сумел это сделать, непонятно. Поцелуй, призванный утихомирить ее и поддержать легенду, чтобы успокоить стражей, изменил все. В ту секунду, как он коснулся губ Эри, его как молния ударила. Неожиданно вспыхнувшая потребность заполучить девушку стала неожиданностью прежде всего для него самого. Учитывая его планы, это было совсем неправильно и не вовремя. Личные желания брали верх над долгом, и Ивару очень не хотелось выбирать, что для него важнее. Но одно несомненно. Все стало гораздо сложнее. А еще он пойдет на любые условия, лишь бы не отпустить ее. В идеале, чтобы Эрин отправилась с ним добровольно. Приблизившись, она села напротив и посмотрела на него. Странное дело, но девушка как-то неуловимо изменилась со вчерашнего дня. Вблизи стали очевидны различия. Кожа не такая светлая, глаза темнее, как и ресницы, а в какой-то миг ему показалось, что среди белоснежных прядей затесалась одна темная. Сверкающая снежинка на безупречной перламутровой коже отвлекла внимание от волос. Уставившись на символ Ковина, Ивар нахмурился. Хельга права. Эрин отличается от остальных сестер, но она все же ведьма и заслуживает соответствующего уважительного отношения. Он уже накосячил по полной программе. Пришло время серьезного разговора. «Доброе утро, Эрин!» Как можно спокойнее поздоровался он, а взгляд невольно скользнул на ее губы. Пришлось замолчать, когда подавальщица ставила на стол завтрак. Горячий травяной настой, свежие булочки, масло, кашу и миску с ягодами ки. Что ж, Хельга знает, что нужно ее постояльцам. Когда служанка ушла, Эрин не торопилась поддерживать беседу, приступив к еде. Ела медленно, тщательно пережевывая каждый кусочек, то и дело хмуря лоб, а Ивар поймал себя на мысли, что не может оторвать взгляда от ее лица. Снова. Чем больше он всматривался, тем сильнее чувствовал неуловимое несоответствие. Но с этим позже. Отметив для себя этот момент, Ивар допил травяной настой и отодвинул кружку в сторону. Именно в этот момент Эри закончила завтраком и то же самое сделала с тарелкой. «Надо поговорить», — сказал он, когда девушка посмотрела на него. «О чем?» Эрин приподняла бровь. «Если ты не собираешься меня возвращать». «Ты никогда не думала о том, чтобы жить в другом мире?» «Как Хельга», — выпалила она. Сквозь маску ледяного безразличия промелькнул и интерес, и надежда, но через мгновение все вернулось на свои места. «Именно», — улыбнулся он. «Если к жизни в новом мире прилагается замужество, то нет», — решительно заявила Эри. «Значит, это единственный камень преткновения между нами», — прищурился Ивар. «Твоими усилиями между нами выросла уже целая горная гряда с момента знакомства», — хмыкнула ведьма. «Но я готова выслушать твои предложения. Можешь начать с самого начала. Что представляет собой клан Гэротов и зачем их главе понадобилась в жены снежная ведьма? И да, я никуда не тороплюсь», — торжественно заявила она, подвинув к себе тарелку с ягодами и аккуратно взяв тонкими пальцами первую. Ивар не удержался от улыбки. Эрин была настроена воинственно, старательно изображала из себя каноническую снежную ведьму, а еще делала вид, что и не было вчерашнего поцелуя. Смесь из достоинства, высокомерия и осознания собственного могущества. Вот только кое в чем он ей совершенно не верил. И дело даже не в почти пустом резерве, который она снова пыталась восстановить ягодами ки. Эри могла обманывать кого угодно, но он за день достаточно хорошо ее узнал, чтобы осознавать. Она все же неправильная снежная ведьма и совсем не такая, как пытается изображать. Но если она так чувствует себя более уверенно... «Клан Гэротов, привратники», — спокойно начал он, следя за реакцией девушки. «Мы следим, чтобы зима приходила своевременно и не задерживалась дольше отведенного времени. Вот только она, как и любая женщина, непостоянна и своенравна. Магия холода нам подвластна, но не в том объеме, как снежным ведьмам. Для того, чтобы хорошо выполнять свои обязанности, необходимо периодическое вливание свежей крови. Именно поэтому главы клана берут в жены снежных ведьм. Ведь, выходя замуж, они разделяют свой дар с кланом». «Замуж не пойду», — перебила его Эрин. «Но и обратно ты не горишь желанием возвращаться». «Можно и так сказать», — уклончиво ответила она. «Кстати, объясни мне, как привратники выполняют свои обязанности и как ведьма разделяет свой дар с мужем? Она приносит его в жертву, теряет его». Эрин старалась говорить спокойно, но Ивар понял, именно этот вопрос ее волнует больше всего. Больше всего на свете ведьма боится потерять свой дар. Что ж, вполне понятное опасение. Сейчас он мог вполне соврать и успокоить ее, но что-то ему говорило, так будет неправильно. «Помнишь, как ты строила свой город в Риндаре? Призывала сущности с той стороны на помощь?» Эрин напряглась и подалась вперед, стоило ему начать говорить. «Или насколько тяжело было закрыть завесу, когда закончила?» Дождавшись кивка, он продолжал. «Теперь представь, что таких разрывов множество и сущности стремятся наружу. Мы же не даем зиме поглотить весь мир, поддерживая покров». Судя по тому, как Эри хмурила брови, ей уже не нравилось услышанное, а ведь дальше будет еще хуже. «И что?» – потребовала она, когда он замолчал. «Как я уже сказал, нам требуется вливание силы. Обычно снежные ведьмы через брачный ритуал дарят свою магию мужу и клану». «Не хочу больше слышать про замужество», — вновь перебила его ведьма. «К тому же и не должна. В договоре имя Кари». «У меня нет времени и возможности за ней вернуться, поэтому я хотел предложить тебе другой вариант. Если ты поможешь главе клана стать сильнее, то тебя никто принуждать к замужеству не станет. Клан гарантирует тебе не только защиту, но и свободу. Ты сможешь жить, где захочешь, заниматься чем угодно и не будешь связана какими-то обязательствами. Ковен тебя тоже не достанет». «Жить где?» «Фриоран. Царство льда и снега. Тебе там понравится». «Самоуверенное заявление», — буркнула она. «А если нет?» «Значит, выберешь себе другой мир». Ивар пожал плечами. «Гарантии защиты и помощи останутся неизменными». «Так складно и красиво говоришь, будто госпожа Зима узоры на окнах рисует. Вот только почему мне кажется, что ты что-то не договариваешь? В чем подвох?» «Проблема в том, что я не знаю другого способа усилить клан, кроме брака и передачи силы. Но если ты его найдешь...» «Отдают всю магию без остатка», — севшим голосом уточнила Эри. «Разделяют ее с мужем». «Как весело», — усмехнулась ведьма. «Если не найду, что тогда?» «Принуждать тебя никто не будет». «Врешь», — заявила она. «Именно ради того, чтобы я стала женой этого самого главы, ты меня и выкрал. А еще прямым текстом сказал, что плевать тебе на совершенную ошибку. Раз Кари нет, то намереваешься отправить замуж меня. Именно этот пункт, краеугольный в договоре. Как я уже сказала несколько раз, такой вариант мне совершенно не подходит». Ивар едва удержался от улыбки. «Вот упрямая ведьма». По большому счету, он предложил исполнить все ее мечты, но она все равно стоит на своем и отказывается его слушать. Невероятная девушка. «Я гарантирую, что никто не заставит тебя выйти замуж, если не захочешь», — спокойно повторил он. «Только смертник рискует заставить снежную ведьму делать то, что ей не по нраву». Эри высокомерно усмехнулась, а затем прищурилась. «Повторюсь, но тебе бы поэтом быть. Складно врешь. Вот только ты забыл рассказать, с какой стати главе клана выполнять обещания, данные наемникам». Взгляд пристальный и словно пытающийся пробраться в его мысли. «Ведьма не доверяет и правильно делает. Он предложил безумный вариант, но если у нее ничего не получится, то...» Эри права. Велик риск, что Ларс потребует исполнения договора, пусть и ведьма не та, да и вообще неправильная. Главное, она сильна и могущественна. Вот только дело даже не в том, что он не может сам ее отпустить, хотя отдать Ларсу – последнее, что он планирует сделать. Оставить Эри без защиты клана – безумие. Пусть она обладает невероятным даром, она все равно девушка. немного наивная и совершенно не знающая жизни вне Ковена. Достаточно вспомнить происшествие с племянником лорда-хранителя, чтобы осознать, в какие проблемы она может вляпаться из-за своего характера. «Я клянусь, что будет так, как я сказал», — решительно заявил он. «Откуда мне знать, что твоей клятве можно верить? Я могу поручиться за него», — неожиданно раздался голос Хельги. «Такое тебе подойдет?» Эрин смутилась и опустила взгляд. Ивар знал, какая иерархия в Ковене, так что его ведьма сейчас оказалась на распутье. Пренебречь подобным заявлением Хельги она не могла. Да, вне Ковена мало кто рискнул бы обидеть или что-то указывать снежной ведьме, но внутри его... Приученная уважать старших сестер, полностью повиноваться Верховной и не иметь собственного мнения сейчас, когда все ее мировоззрение поменялось, Эри не знала, что предпринять. «Я принесу любую клятву, какую захочешь», поторопился добавить он. «Когда клянутся тем, что дорого, тогда клятву не нарушают», с горечью парировала она. «Я ничего о тебе не знаю, даже полного имени, и не верю». «Мое имя Ивар Гэррет», помедлив, ответил он. «Я брат главы клана и могу гарантировать твою безопасность. Ты будешь гостьей под моей защитой». Эрин ахнула и тут же прикрыла рот ладонью, а затем панически посмотрела на Хельгу. Та кивнула и положила руку ей на плечо. В этот миг Ивар понял, что не может предугадать итог их разговора. «Шок! Наверное, это будет самым правильным определением состояния, в котором я оказалась». До сих пор клан Гэрретов, несмотря на постоянные упоминания, был все же мифическим, пусть и назначенным врагом. И вот его представитель сидит передо мной и обещает безопасность. Даже Хельга на его стороне. Впрочем, она сама сказала, что не сестра мне больше. Так стоит ли ей верить? Интуиция, обычно предупреждающая меня о неприятностях, в этот раз молчала. Нет, я все еще чуяла, что впереди меня ждут проблемы, но не желтоглазый принесет мне их. Может, все дело в этом проклятом поцелуе? Я не могу забыть его и поэтому ищу оправдание тому, кто подарил мне такие незабываемые эмоции. Нет, ерунда все это. У снежных ведьм холодные сердца. Мы не умеем любить, испытываем привязанность только к сестрам. Не сомневаемся в уме и правоте Верховной. Все остальные – недостойные нас людишки, не способные понять красоту и силу нашей госпожи. Вот только Тая предала меня. Отправила в клан вместо Кларисы. Почему она так поступила – второй вопрос. Сейчас важен только сам факт подмены. И Хельга... стоит за моей спиной, успокаивающе положив руку на плечо. Не она ли яркий пример того, что Верховная лгала? Но ведь я знаю только точку зрения Хельги, а как дело обстоит на самом деле, неизвестно. Никогда не думала, что окажусь перед подобной дилеммой. Предложение Ивара заманчиво. Я и сама уже не хочу возвращаться обратно, но слишком велик страх нарушить установленные в Ковене правила. С другой стороны, разве до сих пор я была послушной? Мне 3 года снежинку не давали, находя то одну, то другую причину. Разве так поступают настоящие снежные ведьмы? Ставят личные пристрастия и обиды выше заветов? Нет. И опять же, разве... я не этого желаю. Разобраться в себе, понять, что хочу от жизни. Ивар предлагает мне именно это. Свободу, защиту и безбедную жизнь, где я пожелаю. А просит лишь выполнить условия договора. Да, он не отступается от него, потому что это необходимо, однако дает выбор. Но все это доводы рассудка. Главное же в том, что ведьмино чутье молчит, а значит, не чувствует опасности. Что ж, братик, сам за невестой не поехал. Не удержалась я от сарказма, когда поняла, что Ивар не сводит с меня взгляда, пока я размышляла. Глядишь, не перепутал бы. Хотя, учитывая, что он позволяет младшим ставить под сомнение его решение, я вообще сомневаюсь в его силе. «Разве я говорил, что младший?» — усмехнулся Ивар. На миг я опешила. «Почему, если он старший, то глава клана его брат? Ну, кто знает, что там за взаимоотношения в семье. Меня это не касается». «Эри!» — укоризненно сказала Хельга, но я отмахнулась. «Ее мнение я уже знаю, а с желтоглазом иначе нельзя. Это я тоже поняла. Но если подумать еще получше, успокоившись при этом, то она права. Мне нужно как-то договориться с Иваром. Сейчас я заперта в чужом мире, так что мне необходим ключик от этой ловушки. Вопрос в том, как выполнить условия договора, если мы его заключим. Впрочем, раз Хельга так настойчиво советовала договориться с Гэротом, то у нее есть мысли на этот счет. Так что поговорю с ней, но сначала кое-что уточню. Если соглашусь, то мне нужно нечто большее, чем твое слово. Равнодушно заявила я, стиснув пальцами снежинку для храбрости. Что именно? Портальные призмы, прямо сказала я. Хочу иметь возможность покинуть этот твой Фриоран, если вдруг забудешь про свои обещания. «Я никогда ничего не забываю», – процедил он. Мило улыбнувшись, развела руками и промолчала, демонстрируя, что доверие он не заслужил. «Ах да, еще мне нужны сроки. Как ты понимаешь, я не собираюсь до старости искать способы усилить твоего братца. Поэтому давай договариваться». «Со своей стороны я обещаю, что сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь клану». «Слово снежной ведьмы. Но если у меня не получится, то по истечении срока я уйду. И да, сразу предупреждаю, если я узнаю, что ты солгал, то тоже уйду, а еще оставлю такой подарочек. Мало не покажется». «Угрожаешь?» «Предупреждаю». Ивар молчал, пристально рассматривая меня, и в какой-то момент я начала думать, что перегнула палку, но старательно не показывала вида. Мне и так тяжело пришлось. Вести себя так, словно каждый день ставлю условия, оказалось тяжелее, чем можно было предположить. Да что там? На самом деле мне было страшно до дрожи в коленях, так что очень хорошо, что я сидела. Никто не увидит моей слабости. «Мать-зима, дай мне сил. Еще вчера у меня была семья, и я была уверена, что они придут мне на помощь. А теперь рассчитывать не на кого. Я оказалась совсем одна, а так хотелось поддержки». «Неделя максимум», — наконец сказал он. «Хорошо». Я не удержалась от вздоха. «Придется, ой, как непросто». «Я принимаю твои условия, Эрин. Это все?» — уточнил он. «Если что-то будет, я сообщу». Лениво заявила я, а потом мельком взглянула на Хельгу и добавила. «Ты не хочешь пока подышать свежим воздухом? Вещи там собрать?» «Тебе надо подумать?» «Именно». «Хорошо, Эри. У тебя есть полчаса». Я скривилась на очередное сокращение имени, но ничего не сказала, хотя и несколько удивилась, когда желтоглазый практически безропотно поднялся и покинул трактир. На мгновение промелькнула мысль о том, какой у нас сейчас счет, и тут же исчезла под другими, более важными. Итак, меня пригласили в гости. Смешно. Но если быть серьезной, то никаких подробностей мне так никто и не рассказал, кроме того, что во время брачного ритуала ведьма отдает свою силу мужу, а значит и клану. Из чего можно сделать вывод? Магия распределяется в клане так, что от главы передается всем остальным. Он кто-то вроде накопителя? Скорее всего. Ведь похожий принцип действия и в Ковене, только наоборот. Именно сестры поддерживают силу Верховной. Ритуал отработан, раз Ивар так уверенно об этом говорит. И всех, видимо, устраивал. Ага, кроме меня. Тогда почему я ничего об этом не знаю? Прибегают в крайних случаях? Ждут божественного указания или разрешения? Или просто-напросто Верховная все тщательно скрывала? Впрочем, это сейчас не те тонкости, на которые следует обращать внимание. Мне придется придумать другой способ усилить клан. Как ни крути, но я завишу от Желтоглазого, а он от меня. Если мы поможем друг другу, то все окажемся в выигрыше. Хотя мне придется тяжелее. Не надо быть гением, чтобы понять, я все равно попаду в гости, и только от меня зависит, в каком именно качестве. «О чем думаешь?» Хельга успела сесть напротив, пока я размышляла. «Я потеряю дар, если выйду замуж. Как происходит передача магии? Хельга, пожалуйста, не лги мне, хоть ты пытаюсь успокоить. Как ты знаешь, когда девушка выходит замуж, то отрекается от своего рода и входит в семью мужа. В случае со снежными ведьмами все немного иначе. У нас нет рода с того момента, как мы посвящаем наши жизни госпоже Зиме. Поэтому во время свадебного ритуала мы отрекаемся от наших сестер и вручаем вместе с жизнью и дар. Мужчины из клана Гэротов способны в этот момент объединять нашу магию со своей. Снежные ведьмы не то чтобы теряют ее. Она словно приданное, которое обычные девушки приносят в новый дом. Но разделив ее с мужем, резерв становится меньше. Именно поэтому Верховная внушает девушкам, что обычное женское счастье не нужно ведьмам, даже запретно. Ведь ее сила зависит от численности и дара сестер. «Гадина!» – выдохнула я. «Сколько лет лжи!» Что Хельга не сразу стала откровенной со мной, и я не обижалась. У нее были на то основания, а вот ложь Тайе стала хорошим таким ударом в спину. «Зато теперь ты знаешь правду и можешь сама решить, выходить тебе замуж или нет. Увы, подробности ритуала я не знаю». «Мне это не подходит», — решительно заявила я. «Уже поняла», — улыбнулась Хельга. «Но Ивар поклялся, что тебя не принудят к этому. Ты веришь ему?» Я посмотрела на нее, взяла очередную ягодку с тарелки и бросила ее в рот. «Он сдержит свое слово», — уверенно заявила она. «Что мне делать?» — тихо спросила я. «Попробуй изменить устоявшийся порядок вещей. Нарушь правила, ведь тебе не в первый раз это делать». Ведьма улыбнулась. «Я уверена, у тебя все получится». «Часто Ковен отдавал ведьм?» – задумчиво уточнила я. «Нет, потому что это тайна, да и клан Гэротов старался не честить». Я уже не спрашивала, зная ответ на этот вопрос, а когда Хельга кивнула, усмехнулась. «Как много я не знаю о Ковене, оказывается. А теперь еще клан этот. Помоги им! Они этого заслуживают!» «Чем?» «Тем, что подстроили твою смерть, дали трактир в мире, где невозможно нормально использовать дар. Я сама выбрала этот мир, пришла за тем, кого любила», — грустно улыбнулась Хельга. «И где он? Почему не защищает?» «Не хочу об этом говорить». «Вот значит как. Откровенность, откровенность, рознь? Но у меня-то другая ситуация». Поняв, что повысила голос, я продолжала тише. «Меня вырвали из привычной жизни, сделали пленницей и грозятся лишить магии. Неужели ты думаешь, что я с улыбкой приму это все?» «Нет, конечно». «Да, Желтоглазый предложил вариант, но я ведь не знаю даже, с какой стороны подступиться. И вообще, могла бы сама им помочь, раз так радеешь за клан. Не надо мне говорить про договор и прочее. Ивару ничто не мешает тащить в свой фриоран меня вместо Кари. Это сегодня он такой милый, что от сахара скулы сводит, но я все равно ему не верю. Я пыталась помочь им, терпеливо пояснила Хельга. Несколько лет назад ничего не вышло. Есть обстоятельства, когда боги решают за нас. Но я верю, что у тебя все получится. К тому же, как не грустно признавать, но даже с полупустым резервом ты сильнее меня. Я боюсь, он обманет меня, и тогда я лишусь магии. Выдохнула, стараясь не думать, что Хельга снова умалчивает подробности своей жизни. «Этого не произойдет», – убежденно заявила она. «Ты можешь доверять ему, но чтобы ты была спокойна, держи». На стол легла призма. «Это возвратный портал в этот мир. Вместе мы справимся». «Так я могу вернуться домой?» «Нет, эта призма вернет тебя из любого мира сюда, но не больше». Не веря своим глазам, я схватила кристалл и, воровато оглянувшись, спрятала его в карман. Проверять и не думала, полностью уверенная, что Хельга меня не обманет. «Спасибо. Могу я для тебя что-то сделать?» «Наверное, нет». Я улыбнулась и, подчиняясь непонятному порыву, сняла с шеи снежинку и протянула Хельге. «Возьми». «Ты что?» Она ахнула и взмахнула руками. «Это же...» «У этой снежинки такая судьба?» Я улыбнулась. «Быть даром. Ты даешь мне ключ от моей возможной клетки. В ответ мне хочется подарить то, что совсем недавно стало моим. Но сейчас дороже ничего нет». «Не любишь быть обязанной?» Хмыкнула она. «Настоящая снежная ведьма». «Скорее, не совсем правильное. Но почему-то мне это нравится. Еще раз спасибо за все». Поднявшись, я надела шубку и поудобнее устроила на плече сумку. С минуту мы с Хельгой стояли напротив друг друга, а затем крепко обнялись. Стоило мне выйти на улицу, как холодный ветер бросил в лицо горсть снежинок. Подняв воротник, я нашла взглядом Ивара и направилась к нему